запирала буфет и все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ. Однажды на закате Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко, и что стрижи ничего не знают о войне. Счастливые птицы. Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было грустно. И вот невдалеке, вековечной мещанской вечерней скукой, заиграла шарманка. Катюша, как поет хорошо. За что? За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это? Ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше. Кать. Не могу. Не могу. Что с тобой? Не могу. Катюша. Это никогда не кончится. Мы умираем. Мы никогда больше не узнаем радости. Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит. Катюша, успокойся. Нет, нет, оставь меня. Оставь. В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин. В грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. А вы уезжаете? Да. Завтра? Нет, через час с четвертью. Куда? В действующую армию. Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз. И я решился сказать... Нет, нет, я все знаю. И вы тоже знаете обо мне. Екатерина Дмитриевна, вы... Да. Да. Умоляю вас. Уходите. Уходите, Вадим Петрович. Прощайте. Он вздохнул коротко, проскрипели его смазные сапоги, хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола и изо всей силы прижала к лицу руки. Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то смолы и земли на рассвете, хваченной морозцем. Он почувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет, конец ее в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог, рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков.